общую атмосферу, царившую тогда в наших отношениях, с полным основанием можно было назвать фестивальной. Наше «ты», на которое мы сразу легко перешли, было экзальтированно подчеркнутое. Мы уставали, были грязны, обливались семью потами, и все равно чувствовали себя как на празднике, где каждый старается показать себя с наилучшей стороны. Забавно сейчас прочесть запись, сделанную мной 27 мая 1969 года на второй день плавания на РА-1. Тур очень сдержан, спокоен внешне, но видно, очень устал. Несмотря на это, вахту распределил так. 20:00-22:00 – Абдулла. 22:00-24:00 – Карло. 00:00-2:00 – Юрий. 2:00-4:00 – Жорж. 4:00-7:00 – Тур. Постараюсь его обмануть. Подниму с Уреала в 3, пусть стоит до 5. То есть Тур в связи с болезнью Сантьяго и Нормана взял себе лишний час вахты, а я намеревался с помощью нехитрой уловки этот час у него отобрать. Желание похвальное, но с какой невероятной серьезностью я его обдумывал, как торжественно записывал о нем в дневник. Определенно, я весьма себе нравился в эти минуты. Я видел себя со стороны. Врач из Москвы с первых же суток своего пребывания на борту РА повел себя самоотверженно и деликатно, продемонстрировав, что... Стоп, достаточно. Спустя 2-3 недели врач из Москвы нахально опаздывал принять у того же Тура вахту, он распустился до того, что сетовал. Туру легче, он выбирает себе для вахты утренние часы, когда светает и можно свободно писать, а я, бедный, мучаюсь при свете керосиновой летучей мыши. Что делать? Житейские наши слабости понемногу возвращались к нам. Из святых мы снова превращались в обыкновенных. Начальные страницы моего дневника сплошь в восклицательных знаках. Тот хороший парень, и этот отличный парень, и пациенты мои выздоравливают, и мы с Жоржем завтра начнем заниматься русским языком, и если Норман на меня накричал, то я сам виноват, что не владею морской терминологией. Абдулу же необходимо просто немедленно рекомендовать к приему в университет имени Лумумбы. Видимо, похожие чувства испытывали и мои товарищи. Мы еще не успели распрощаться с портом Сафи, а Жорж Сориал, смотри о нем в дневнике, умница, забавник, весельчак, балагур, полиглот, уже предложил мне будущим летом отправиться с ним вместе в такое же плавание, тоже на лодке из папируса, но меньших размеров. Я спросил его, зачем? Просто так, ведь я бродяга. Глаза его блестели, настроение было безоблачным, доверие ко мне безграничным. Обстановка, сложившаяся на корабле, устраивала его как нельзя более. Однако очень скоро выяснилось, что на ране только выбирают шкоты, но и моют посуду. Как-то утром Тур попросил меня разбудить Жоржа, он спал после вахты, и напомнить ему, что сегодня его очередь убирать на камбузе. Я попытался было это сделать, но Жорж, едва открыв глаза, сказал: «Я устал», и повернулся на другой бок. Пришлось доложить об этом Туру. «Неприятно, а куда денешься?» Тур разгневался. «Начинается. Не привык рано вставать». Я тихонько пошел по своим делам, а через некоторое время на камбуз приплелся Жорж, явно не в духе. Тур злится на меня, не знаю почему. Я вчера 3 часа стоял на мостике, устал, а он злится. Он грустно занялся кастрюльками и поварешками, а через 2-3 часа сломалось очередное рулевое весло, нас закрутило, все засуетились, и положение спас тот же Жорж. 120 минут он удерживал Ра обломком весла, которое плясало и дергалось у него в руках, грозило раскроить голову, а он бросался на него всем телом, как на амбразуру, и уж, конечно, ему приходилось потруднее, чем на камбузе. Но он этому только радовался. Он опять был в своей стихии. Вот теперь-то мы и начинали всерьез друг с другом знакомиться. Выяснялось, что Норман любит покомандовать, а Жорж поострить по поводу его команд –